Параграф 27. Технологии себя. От заботы о себе к человеку-проекту. Размышляя о различных технологиях себя в русле осмысления темы заботы о себе у стоиков и раннехристианских монахов, Мишель Фуко выделяет два типа отношений между истиной и субъектом, которые определяют характер этих самых техник, стратегий и способов интерпретации, задаваемых разными парадигмами взаимодействия человека с самим собой и окружающей его реальностью. Фуко специфическим образом понимает истину, говоря о некой игре истины или эффекте истины. В частности, в интервью из третьей части «Интеллектуалов и власти» есть такой пассаж с вопросами, в которых слово «истина» употребляется следующим образом. «Я изучил три традиционные проблемы. Первое. Какие отношения мы поддерживаем с истиной через научное знание? Каковы наши отношения с играми истины, которые весьма важны для цивилизации и в которых мы являемся сразу субъектами и объектами? Второе. Какие отношения мы поддерживаем с другими через эти странные стратегии и отношения власти? Наконец, третье. Каковы отношения между истиной, властью и самоидентичностью?» Мишель Фуко, «Интеллектуалы и власть». Это радикальное различие проводит демаркационную линию, отделяющую те типы философской заботы о себе, которые можно встретить у Сократа и стоиков, от той манеры мыслить себя, которая ассоциируется с декартовским заявлением «я мыслю, следовательно, я существую», во многом определившим развитие западноевропейской научно-технической рациональности вплоть до наших дней. Императив картезианского рационализма «я мыслю, следовательно, я существую». Фуко настаивает на том, что взаимосвязь между практиками заботы о себе и философией в античности с одной стороны и с другой стороны, разрыв этой связи в период формирования научного типа рациональности, связаны с различными типами отношений между субъектом и истиной. Это различие обнаруживает себя в том, что субъект заботы о себе, император-стоик, пишущий на досуге свои размышления, или христианский монах, проживающий в египетской пустыне, в IV веке воспринимает истину как событие, потрясающее основы его существования. В традициях античного и средневекового философствования Мишель Фуко фиксирует иную по отношению к последующим эпохам стратегию движения к истине. Она связана с неизбежной онтологической трансформацией бытия самого познающего. Движение к истине в формате заботы о себе затрагивает основы существования и меняет фактуру опыта того, кто выбрал жить в согласии с принципами стоицизма, неоплатонизма или христианской духовности. В этой перспективе истина предстает как активный фактор и способна не просто изменить бытие познающего субъекта, так как меняет любое ее познание и любой пережитый и осмысленный экзистенциальный опыт, но и изменить саму суть его существования, полностью трансформировав его, сделав самого субъекта познания иным. В так понятых отношениях между субъектом познания и тем, что он понимает под истиной, разворачивается сложная динамика трансформации повседневной жизни, иллюстрации которых можно найти в самых разных формах, от нарративных практик и философствования в поздних античных школах мысли до готовности христианских мучеников выбрать смерть в качестве платы за свои идеалы или отречься от мира, выбрав монашеский стиль жизни в пустыне. Фуко, вычленяя структурные моменты концепции заботы о себе внутри практики философствования, обращает внимание на три существенных аспекта. Присутствует тема некоего общего отношения, своеобразные манеры смотреть на мир, действовать, вступать в отношения с другими людьми. Другим важным компонентом выступает форма взгляда, обращение от внешнего к внутреннему, то есть забота о себе характеризуется неким специфическим вниманием к себе, обращенностью вовнутрь себя и некой сознательной нечувствительностью к происходящему вовне. Третий пункт, на котором останавливается французский мыслитель, наличие в структуре заботы о себе определенного образа действий, осуществляемых субъектом по отношению к самому себе, системы кодексов, регламентирующих отношение человека к себе, определенных форм рефлексии, контроля сознания, определенного режима отношения к телу, вещам и остальному. Все это означает наличие неких специфических техник и способов обращения с собой в процессе повседневных практик заботы о себе. В этой связи принципиально невозможно представляется говорить об автономии философствования по отношению к практике заботы о себе в эпоху поздней античности. В свою очередь, существующая традиция восприятия заботы о себе как чего-то автономного по отношению к философскому познанию истины также неадекватна, ибо предполагает два параллельных ряда истин, расслаивающих цельность экзистенциального опыта, в котором имеет место быть органическое единство познания и заботы о себе. По этому поводу Фуко констатирует: «В продолжение всего этого периода, называемого античность, и независимо от установок, которые могли очень различаться, философский вопрос, как получить доступ к истине и практика духовности, необходимые преобразования самого бытия субъекта, которые дадут ему доступ к истине, оба этих вопроса, обе эти темы всегда были сопряжены». Смотрите Мишель Фуко, «Герменевтика субъекта». Но справедливости ради стоит отметить, что практика философствования доступна ограниченной группе римских аристократов. Сам Фуко это отмечает, говоря о возможности подобного индивидуализма только для ограниченной социальной группы в так называемый им «золотой век», то есть в первые века нашей эры в Римской империи. Ведь от Сократа и до императора стоика Марка Аврелия речь шла именно об этом. Однако уже в христианскую эпоху произошла своеобразная демократизация практик заботы о себе, в которых и рабы, и свободные люди могли заниматься своей душой независимо от своего социального статуса и степени гражданской привилегированности. По словам апостола Павла, нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Послание к Галатам, глава 3, стих 28. В истории христианских мучеников много повествований о том, как римские аристократы вместе со своими рабами принимали христианство и шли на смерть, уже не различая себя в статусе политическом, имея в сознании общность статуса экзистенциального с опорой на библейское толкование самих себя. Яркая история жития мучениц Перпетуи и Фелициаты. Одна из них была рабой, другая — римской аристократкой, но когда отец последний молил ее не приносить позор в семью, в терминологии Фуко христиане были преступниками и ненормальными до легитимации христианства в 313 году путем заключения Миланского эдикта между императорами Константином и Лицинием, она ответила, что ее сущность в том, что она христианка. В этом контексте Фуко упускает эту особенность христианской герменевтики себя и, в принципе, более симпатизирует исследованию любимых стоиков. Но далее я в эту тему погружаться не буду. В книге «Забота о себе» Фуко использует выражение «культура себя» для описания той связи между философией и образом жизни представителей различных школ мысли античности. Проявляя внимание к себе, заботясь о здоровье своей души и стремясь исключить из жизни все то, что мешает двигаться к истине, субъект интенсифицирует отношения с собой в процессе повседневного применения неких техник себя. Сам принцип заботы о себе как предписание, лежащего в основе античной или средневековой культуры себя, предполагает, что субъект выстраивает отношения с собой через определенные практики и техники себя, без применения которых невозможна реорганизация повседневной жизни с целью придания ей нужной формы. Практика интроспекции, внимательного отношения к собственным мыслям, рефлексия в форме ведения ежедневных записей, определенная аскеза в отношении собственного тела и воздержание от пустословия в общении с единомышленниками или кем бы то ни было — репертуар техник для реализации заботы о себе. Фуко подчеркивает, что более интенсивное отношение к своей внутренней жизни, которое начинает развиваться у римских стоиков и далее, в раннехристианских общинах, выступает новым опытом, основанным на ранее не применявшихся техниках самости, вокруг которых разворачивается искусство существования. Новая забота о себе предполагала новый опыт себя. Новую форму опыта себя можно обнаружить и в первом, и во втором веках, когда интроспекция становится все более детальной. Устанавливаются отношения между письмом и неусыпным наблюдением. Внимание начинает уделяться различным нюансам жизни, настроения и чтения, и за счет такого акта письма опыт себя интенсифицируется и расширяется. Открылось новое, ранее отсутствовавшее поле опыта. Смотрите работу Мишеля Фуко «Технологии себя». Культура себя разворачивается как формирование нового опыта посредством определенных техник. Но эти техники, особые формы письма или самонаблюдения, оказываются включены в процесс проживания такого опыта только когда сама ткань жизни усложняется, и в ней появляются новые детали иного опыта проживания. Заботясь о себе, философ-стоик или христианский монах реорганизует повседневную жизнь, меняет отношения с собой и другими, перестраивает темпоральный режим, к примеру, внедряет молитвенные практики в монашеских общинах и посещение богослужений, и отношение к собственному телу, так же, как и современные посетители фитнес-залов, которые следят за внешностью, здоровьем и питанием. Выражение техники себя может быть лучше понято, если осмыслить техническое в более широком контексте. Сам процесс конструирования субъективности разворачивается как формирование нового опыта в процессе освоения тех или иных техник себя. Вот римский император-стоик начинает писать свои знаменитые размышления и в процессе этой нарративной практики конструирует свой новый внутренний опыт. Смотрите работу Марка Аврелия «Размышления». Интроспекция, наблюдение за мыслями, особая форма вербализации и сам ритуал ежедневного ведения записей задают структуру этого опыта, в котором конструируется субъективность особого типа. Уходя в пустыню и начиная вести отшельнический образ жизни, Арсений Великий оставляет жизнь при царском дворе в роли наставника для детей правителя Византии и далее практикует уединенную жизнь в посте и молитве, используя практики христианского монашества и герменевтику с опорой на библейский нарратив. Техники себя тесно связаны с искусством существования, позволяющим преобразовать повседневную жизнь, и отражают различные грани того, что Фуко называет культурой себя. Практики заботы о себе в античности и средневековье разворачиваются как использование определенных техник обращения с собой для преобразования опыта существования в особом творческом процессе ежедневного проживания своего бытия в мире. Общее представление о культуре себя может дать принцип заботы о себе, которому подчинено искусство существования в различных своих формах. Именно этот принцип обосновывает его необходимость, направляет его развитие и определяет его практику. Термин этот показывает, что принцип заботы о себе получил достаточно общее значение. Во всяком случае, призыв заботиться о себе стал императивом многих отличных друг от друга доктрин. Он стал образом действия, манерой поведения, пропитал различные стили жизни, оформился в многочисленные процедуры, практики, предписания, которые осмысляли, развивали, совершенствовали и преподавали. Смотрите работу Мишеля Фуко «История сексуальности. Третья. Забота о себе». Именно в этом контексте тема искусства существования предполагает саму повседневную жизнь как определенного рода опыт творческого преобразования сырого материала впечатлений, реакций, мыслей и переживаний, которые сопровождают всякого человека, но не для всякого становятся поводом для преобразования в новый опыт своей жизни. Несмотря на то, что Фуко обращается в своих изысканиях исключительно к древним практикам себя, можно смело утверждать наличие подобного опыта в других эпохах, и он тесно связан с эстетиками существования в разных культурах, чему будет посвящена финальная глава этой аудиокниги. В качестве иллюстрации приведу пример. В XIX веке французские художники-импрессионисты открыли новую технику работы с цветом и особый стиль живописи, для которого были характерны не только размытые формы и акцент на мимолетные впечатления при написании картин, но и определенная жизненная философия, отражавшая новый способ художественного самовыражения. Монне, рисующий видневшиеся из его окна Руанский собор или кувшинки в пруду у дома, использует техники рисования, отличающие его от классических живописцев прошлого. Его не интересует изображаемый предмет или пейзаж. Его интересует возможность с помощью игры света, цвета и тени выразить ускользающее впечатление от увиденного. В этом примере можно усмотреть многообразие оттенков выражения искусства существования не меньше, чем в осмыслении феномена психоанализа, для которого также характерно использование определенных техник ведения диалога с характерным молчанием, стилем вопрошания, способами интерпретации и другими аспектами специфических ценностей, разделяемых всеми, кому близка психоаналитическая манера относиться к внутренней жизни человека и ее своеобразная этика. Важно расслышать эти обертоны выражения техники себя, предполагающие связь с этим самым исходным значением греческого термина «техно», в котором присутствует не только инструментально-ремесленная часть, но и нечто, отсылающее к искусству поэтического творчества и тому самому искусству индивидуального существования, которому будет посвящена финальная глава этой аудиокниги. Рассуждая о практиках заботы о себе или о техниках воплощения художественного замысла, о подвигах легендарных людей прошлого или удивительных событиях, наполнявших жизни этих людей, мы оказываемся в пространстве, во многом напоминающем столкновение обычного человека с реалиями общества спектакля. Сравнение, несомненно, грубое и бесспорно даже неуместное. Однако вопрос не в сохранении пиетета, а в прояснении ситуации, когда мы говорим о судьбах обычных людей. Наших современников и нас с вами в частности, кто пишет этот текст и слушает его впоследствии по какой-либо причине, предпочтя именно такой вид досуга многообразным формам времяпрепровождения в избытке доступным обладателю смартфона, позволяющего его владельцу в один клик получить доступ к самым разным видам контента. И вот именно в этом месте вопрос о технике самости становится более чем актуальным не только для римского аристократа прошлого, на старости лет делившегося в письмах размышлениями о том, как он преисполнился в познании бесконечно вечного, или для получившего доступ к особому эстетическому опыту гениального художника или композитора. Произошла постепенная эмансипация европейского человека, оказавшегося в ситуации, когда возник целый рынок практик самопомощи, и стала популярна забота о себе в качестве особой формы отношения к себе для самых разных людей самых разных уровней дохода и социального статуса. Меня занимает, как именно этот глубокий акцент на связи философских и религиозных нарративов об углублении в себя и практике заботы о себе постепенно выветривается. Общее направление развития европейской рациональности становится обращенным скорее к тому типу осмысления, где мир и сам человек превращаются в объект исследования и управления, в нечто такое, что требует научно-технического восприятия жизни, и где движение к истине становится исключительно движением в сфере узнавания и последующей конвертации этого в некую технологию, схожую по принципу с популярными ныне нейросетевыми языковыми моделями. Людям достаточно узнать о чем-либо, переработать информацию, конвертировать в какую-то технологию и затем применить это технически в узкоинструментальном смысле этого слова в рамках интеграции в свой жизненный проект. Причем это применение будет носить утилитарный характер увеличения пользы и не затронет внутреннюю жизнь субъекта в том смысле, в каком некогда истина затрагивала жизнь практикующих заботу о себе людей прошлого. Все это напрямую имеет отношение к тем процессам, которые зародились в позднем Средневековье, возрождающим интерес к Аристотелю и характерной для него сугубо теоретической манере философствования. Помню, как во время обучения в ПСТГУ один из преподавателей-священнослужителей выразился о сумме теологии Фомы Аквинского, в которого, возможно, вселился дух Аристотеля и его философия томизма. Это своего рода библейский нарратив, прочитанный глазами ревностного амбассадора аристотелизма. Такая стройная и гениальная философская система, но совершенно бесполезная с духовной точки зрения. По сути, так можно сказать обо всем корпусе схоластических изысканий, оторванных от тех самых религиозных практик заботы о себе, которые были уделом мистиков вроде Иоганна Экхарта или Терезы Авельской в западно-христианской духовности и радикально отличали ее от духовности восточной, то бишь православной, в связи с чем Анри Бергсон и писал о динамической религии мистиков и институциональной религии церквей. Это обширная тема, которая также не входит в контекст моего текущего исследования. Однако не упомянуть об этом я не мог. Затем усилился переход к научному типу рациональности в трудах Бэкона и Декарта и всей последующей традиции европейского рационализма, ориентирующего философскую рефлексию на новую парадигму отношений субъекта и истины. В этой модели связь между движением познания и темой заботы о себе перестает иметь существенное значение, уступая место методологии интеллектуального исследования в характерной для современного научно-исследовательского поиска. Ученый ищет истину за пределами внутреннего опыта и не переживает из-за отсутствия прямой связи между его изысканиями и внутренними изменениями, что было важно для античных и ранних христианских практик заботы о себе и характерно, например, для современной психоаналитической традиции или угасающей традиции экзистенциально ориентированной психотерапии. Исследования в научно ориентированных и близких к ним по манере мысли философских способах познания предлагает сугубо интеллектуальные практики с опорой на понятийный аппарат, методологию и способы концептуализации, где движение субъекта к истине выступает как движение вовне, к тому, что связано с объективной реальностью, которая может оказаться хоть бесконечной вселенной с изучением галактик или устройством головного мозга. Об этом Фуко говорит следующее. Нынешняя эпоха началась, я хочу сказать, история истины вступила в свою современную фазу в тот самый день, когда решили, что познание и только познание открывает доступ к истине, является условием ее доступности субъекту. Мне кажется, что именно здесь обретает свое место и смысл того, что я назвал картезианским моментом, что вовсе не означает, что речь идет именно о Декарте и что он-то и был первым изобретателем такого подхода и первым, кто его применил. Я думаю, что современная эпоха в истории истины начинается с того мига, когда было допущено, что само познание и только оно позволяет подступиться к истине. Иначе говоря, с того мига, когда философ или ученый, или просто тот, кто ищет правду, оказался в состоянии распознавать истину в себе самом и с помощью одних только познавательных актов, получая таким образом доступ к ней. Смотрите работу Мишеля Фуко «Герменевтика субъекта». В работе «Время картины мира» Мартин Хайдеггер рассуждает о перевороте, который производит Декарт в отношении нового статуса субъекта познания и его положения в мире. Становление математического естествознания, точных измерений и методологии позволило человеку не только исследовать, но и колонизировать природу, превращая ее не просто в поле экспериментов, но и в ресурсную базу для технического прогресса и развития капиталистической формы производства. Проектный подход с опорой на точность измерений и физический эксперимент меняет статус субъекта-исследователя, который опирается на новую научную рациональность, позволяющую ему ощущать себя в совершенно исключительном статусе. Это не просто усиление автономии с акцентом на растущую мощь готовности покорить природу, но и обнаружить самого себя в качестве субъекта, то есть в этимологическом смысле слова, тем подлежащим которому подчиняется все существующее. Решающее здесь не то, что человек освобождает себя от прежних связей с собой, а то, что меняется вообще существо человека, и человек становится субъектом. Если теперь человек становится первым и исключительным субъектом, то это значит, он делается тем сущим, на которое вроде своего бытия и в виде своей истины опирается все сущее. Человек становится точкой отсчета для сущего как такового. Такое возможно лишь с изменением восприятия сущего в целом. Смотрите работу Мартина Хайдеггера «Время картины мира». «Время и бытие. Статьи и выступления». Человек, как проектный исследователь, отличается от человека, практикующего заботу о себе в античном и средневековом мирах. Стремясь добыть истину посредством экспериментальной проверки и математического метода, новый субъект разворачивает свое существование как проект. Причем спецификой этого проектирования становится преобладание внешней обработки данных, точных математических измерений и нарастающего значения инженерного разума, значимость которого растет последние несколько столетий, а теперь в эпоху цифровых технологий и нейросетей выступает фактически ведущей в жизни современного общества. Александр Койре подчеркивает революционный характер перехода к точному математическому расчету в контексте развития как математики в новое время, так и экспериментально-технического аппарата в освоении природы в рамках естествознания. Смотрите главу «От мира приблизительности к универсуму прецизиозности». В работе Александра Койре «Очерки истории философской мысли о влиянии философских концепций на развитие научных теорий». Техническое проектирование с опорой на математическое естествознание и инженерную мысль становится для новой европейской рациональности тем фундаментом, который позволяет человеку преобразовывать не только самого себя, но и окружающую реальность. Теперь любые техники включены в процесс преобразования реальности. даже если это реальность, собственное тело или психика. От йоги по утрам, просмотра обучающих видео до покупки авиабилетов для посещения модного ретрита с волшебными грибами в лесах Амазонии, все это и многое другое интегрировано в сложную архитектуру опыта, который может быть спроектирован. И это уже не созерцающий ничто буддийский монах в древнем храме или покорно принимающий свою судьбу стоик, исследующий глубины внутреннего мира. Здесь человек выступает агентом преобразования, но и сам в итоге оказывается втянут в сложную техническую архитектуру проектирования опыта, в большей степени превращенного в опыт потребительский. Этот особый и преобладающий в эпоху текучей современности опыт предлагает разнообразные возможности применения техник себя в непрерывном обучении, опоре на разные гайды и лайфхаки, self-help инструменты, основанные на научных достижениях и технических инновациях, в контексте внешних трансформаций, переезд, смена работы, изменение техник медитации или питания. Человек, проектирующий свою жизнь самостоятельно, с одной стороны, постепенно в процессе демократизации жизни и эмансипации, получает больше возможностей для выбора стиля собственного существования. Но, с другой стороны, оказывается все больше втянут в сложную динамику разных процессов, где опыт заботы о себе чаще сводится к подбору инструментов и сервисов, позволяющих повысить степень комфорта своего существования и получения удовольствия от жизни. Сама идея проектирования, как ее позиционировал тот же Жан-Поль Сартр, оказывается проблематичной в эпоху текучей современности, где разнообразие технического оснащения жизни человека и преобладание инструментальной рациональности в целом, умноженное на рыночную конкуренцию и рынок утопических нарративов, предоставляет массу возможностей растворения в сервисах, гаджетах и новых нейросетевых реалиях, усиливающих реконфигурацию взаимодействия машин и людей не в пользу последних. Можно утверждать, что декартовский поворот в западноевропейской мысли задает систему координат не только в геометрическом познании, но и в ценности использования различного рода ментальных техник, которые могут стать опорой в опыте самопознания и управления своей жизнью со стороны активного субъекта познания. Субъект теперь не озаряем истиной, и ему не нужно менять свою жизнь радикально, чтобы позаботиться о себе. Ему достаточно использовать определенные правила для руководства ума, которые позволят ему открыть тот или иной научный закон или на худой конец прочитать инструкцию, следовать указаниям и собрать шкаф из Икеи. Медитируете ли вы по утрам, читаете ли на досуге письма Сенеки или посещаете тренажерный зал, здесь любые формы самопомощи сводятся в большей степени к ряду используемых техник и решений, которые, как было показано ранее, часто связаны с описанным диспозитивом солюшионизма, предлагающим технические решения на все случаи жизни. Кажется, что от картезианского рационализма до эпохи селф-хелпа с его инструкциями на все случаи жизни прошло не одно столетие, и сложно уловить прямую связь между ними. Однако, как я покажу далее, она есть, и чтобы лучше понять это различие в нюансах и деталях, важно разобраться с выражением «техника самости» или, в иной трактовке, «технология себя», и как амбивалентность этого понятия влияет на понимание отношений субъекта с самим собой.